«Арзамас» представляет курс Марка Григоряна «Ереван. Город и его мир». Лекция третья. «Ереван и Российская империя». Восточная Армения вошла в состав России в 1828 году. За несколько месяцев до этого, в 1927 году, российские войска взяли штурмом знаменитую Ереванскую крепость. Спустя 10 лет после этого в Ереван приехал царь Николай I. Он приехал посмотреть, обозреть царственным оком свои новые владения, новую окраину Российской империи. Жил он на территории самой крепости, прожил в Ереване 3 дня, но горы Арарат, которая отсюда видна и ее трудно не заметить, Николай I не увидел. Не увидел, потому что было пасмурно, шли дожди, были низкие облака, которые закрывали Арарат. Царственный визит закончился, Николай I сел в свою карету и отправился в сторону Тифлиса. Въехав на холмы, окружающие Ереван, его камердинер вдруг увидел, что Арарат виднеется. Он подскакал к карете царя и сказал: «Ваше Величество, Арарат виднеется, не изволите посмотреть?» Николай I, не обернувшись, сказал: «Если он не хотел меня видеть 3 дня, то и я не хочу его видеть». Но начну я рассказ с того места, где Николай I прожил вот эти 3 дня. Это Ереванская крепость. Она была знаменитой, но не была неприступной. В течение 200 лет она переходила из рук в руки, от Османской империи к Персидской, от Персидской империи к Османской. Все время происходили вот такие вот войны вокруг Ереванской крепости. Дело в том, что она имела ключевое значение для тех, кто хотел владеть Кавказом. Как только персы брали Ереванскую крепость, перед ними открывался практически весь Кавказ. Да, они могли уже дальше идти завоевывать Тифлис, который тогда еще не был Тбилиси, а был Тифлисом, и владеть Южным Кавказом. Если турки завоевывали Ереванскую крепость, то владычество над всем Южным Кавказом открывалось перед Османской империей. Французский путешественник Жан Шарден, который оставил очень ценные записки, связанные с Кавказом, не только Арменией, но и Грузией тоже, так описывал Ереванскую крепость. «Эта крепость окружена 3 рядами зубчатых стен из необожженных кирпичей, а может быть и просто земляными. Стены снабжены башнями, и по древневосточному способу укреплять крепости имеет неправильной формы вал. Впрочем, другого вала, более правильного, даже и невозможно было бы сделать, так как крепость к северо-западу тянется по краю ужасающей пропасти, широкой, с отвесными краями, глубиною более 100 сажен, по дну которой протекает река». Армянский писатель Хачатур Абовян описывает эту крепость совершенно иначе. «На голом, каменистом утесе, закинув голову вверх и как некий тысячеглавый демон, равнодушно озирая окрестность, высится Ереванская крепость. Тысячелетняя, древняя, дряхлая, с 4 сторон окруженная рвом и укрепленная башнями с целым ожерельем острых зубцов поверху, с двойным поясом стен толщиною в 5 гязов. Одной ногой оперлась она на Конд, другой на Дамур-Булах, и, раскрыв одну пасть на север, другую на юг, воздев к небу иссохшую свою голову, расстилая по земле широкие полы свои, белея гладко оштукатуренным бесстыдным лицом с 1000 жерл, с 1000 окон, подобных вытаращенным в разные стороны глазам. Охватила она когтями и прижала к груди каменистое, ужасающее, черноликое Зангинское ущелье, безволосое, безязыкое, поистине людоедская Ереванская крепость». Но чтобы пояснить, тут было несколько географических названий. Конд – это один из районов Еревана, самый старый, древний, сохранившийся ереванский район сегодня. Дамир-Булага сейчас как района уже не существует, а река Занга – это река Раздан. Глубокое ущелье, окруженное отвесными скалами, оно существует до сих пор. По нынешнему времени это не такое уже страшное ущелье, но там действительно высота этих скал приближается к 100 метрам. Через это ущелье прямо напротив бывшей Ереванской крепости перекинут мост. Он называется «Мостом Победы», и по этому мосту въезжают в Ереван все прибывающие из аэропорта Зварт-Ноц. Так вот, смотрите, как по-разному описывали эти два человека эту крепость. Если для французского путешественника она была просто неприступной, окруженной рвом, там, значит, с высокими стенами и покрытыми зубцами поверху, то для армянского писателя она была безволосая, безязыкая, людоедская, которая вот когтями своими вонзилась в Ереван. Когда на Кавказ пришел новый игрок, а это была Российская империя, и было это в начале XIX века, стало понятно, что так или иначе Россия будет атаковать Ереванскую крепость. Ну, поскольку эта крепость имела такое ключевое важное значение. И Россия предприняла несколько попыток взять Ереванскую крепость. Сначала, в 1804 году, русский отряд под командованием генерала-князя Павла Цицианова подошел к Еревану, но взять город не смог. Персы пошли на хитрость. Они пригласили Цицианова в Ереван для того, чтобы якобы сдать ему крепость. Князь обрадовался, но в последний момент что-то он заподозрил и вместе с отрядом укрылся на территории Голубой мечети. Голубая мечеть сейчас находится на проспекте Маштоц в Ереване и является действующей. Это большая и очень красивая мечеть, туда стоит сходить. И вот около 3 месяцев этот отряд сидел на территории мечети. Были эти 3 летних месяца очень жарких, в Ереване очень жаркое лето, около 40 градусов Цельсия. И есть им было бы нечего, если бы им не помог один из епископов армянской церкви Хованес. Он в буквальном смысле опустошил все эчмиадзинские зерновые запасы для того, чтобы русские как-то вот хотя бы смогли удержаться в Ереване. Но это им, в общем, не помогло. Через 3 месяца Цицианов просто вот вырвался и убежал, вернулся в Тифлис. Таким образом, первый российский поход на Ереванскую крепость провалился. Прошло 4 года, и честь завоевать Ереванскую крепость решил взять на себя фельдмаршал Иван Гудович. Он в 1808 году снарядил отряд, они подошли к Еревану, и тогдашний ереванский правитель бежал. Он оставил крепость на своего брата, которого звали Гасан Али Хан. Ну, а брату что? Он собрал войско, заперся в крепости и стал ждать развития событий. Припасов у него хватало, крепость имела тайный ход на берег реки Роздан, откуда можно было добывать воду. В общем, жизнь в крепости была вполне сносной. Гудович имел в своем распоряжении, в отличие от Цицианова, несколько легких пушек и мортир. Он поставил эти пушки напротив стены и стал долбить ядрами в одно место стены. В течение светового дня это место немножечко подразрушалось, а ночью персы выходили из крепости, чинили это разрушенное и возвращались обратно. На следующий день, как ни в чем не бывало, стоит стена. Ее снова долбили из этих пушек, и снова ночью персы восстанавливали раздолбленное. И тут, если Цицианову очень большие неудобства доставило лето, то у Гудовича случилась зима. В ноябре пошел снег. Оказалось, что Гудович не взял с собой зимнего снаряжения. Дороги стали труднопроходимыми, по ним уже было очень-очень трудно тащить эту артиллерию. И, в общем, Гудович решил, вот возьму эту крепость или уйду, и ушел. Прошло еще некоторое время, и наступил 1827 год. Тут уже за дело взялся Иван Федорович Паскевич. Паскевич потом был известен как усмиритель Варшавского восстания, за что ему дали титул князя Варшавского. Он изменил стратегию. Во-первых, он привел с собой дальнобойную артиллерию. Дальнобойную артиллерию он поставил примерно вот в той части, где сейчас находится железнодорожный вокзал в Ереване. Оттуда, знаете, так снизу вверх прекрасно, как на ладони, видна вся территория Ереванской крепости. И этой дальнобойной артиллерией стал методично стрелять в сторону крепости. Как об этом рассказывают совершенно классическим образом, первый выстрел был недолетом, Второй оказался перелетом и попал прямо в мечеть на территории крепости. Начиная с третьего выстрела, войска Паскевича стали придерживаться той же тактики, что и у Гудовича. Они нашли одну из башен и стали ее обстреливать. Но так как это была серьезная дальнобойная артиллерия, персы уже не успевали заделывать те дырки, которые делала артиллерия Паскевича. И крепость была взята. Очень любопытно, что симпатии армян, которые находились и вне крепости, и в крепости, да, и во всей округе, разделились. Частично они помогали персам, был даже отряд армянской конницы, воевавший на стороне персов, но они помогали и россиянам тоже. В частности, те армяне, которые находились в крепости, они помогли российским войскам войти в город, там распространялись листовки. В общем, шла вся работа как следует в таких случаях. Через несколько недель после того, как генерал Паскевич взял крепость, туда приехал Александр Грибоедов, известный российский дипломат и писатель. К его приезду офицеры, составлявшие гарнизон Ереванской крепости, подготовили и разыграли перед ним несколько отрывков его комедии «Горе от ума». Это была единственная постановка пьесы, на которой присутствовал автор. «Горе от ума» не могли ставить в столичных театрах, она была запрещена к постановке. А Ереван таким образом отблагодарил Александра Грибоедова, дипломата, благодаря усилиям которого Восточная Армения вошла в состав России. И это очень серьезно изменило жизнь Восточной Армении. Изменило потому, что до этого она была провинцией персидской, а теперь она стала провинцией российской. И для того, чтобы закрепить свое влияние в Армении, Россия должна была, ну, для начала провести аудит, понять, а что это мы получили там, в этой Восточной Армении. И в Ереван в начале 29-го года, спустя несколько месяцев после того, как Ереван вошел в состав Российской империи, прибыл статский советник Иван Шопен. Никаких родственных связей с композитором, просто однофамилец. Это был очень обстоятельный, очень такой серьезный чиновник, который описал в Ереванской области, ну тогда это называлось Армянская область, описал буквально все. Он сделал полный аудит этой Армянской области. Он начал с описания истории и географии. Потом перешел к подсчету, сколько там домов, мельниц. Пересчитал даже всех домашних животных, верблюдов, буйволов, быков, коров, телят, овец, коз, лошадей, мулов, ослов и даже пересчитал количество ульев. Вот такой вот дотошный совершенно аудит. Книжка, которую он издал, она имеет очень важное историческое значение, потому что она показывает, каким был Ереван и его окрестности в начале XIX века, к моменту, когда Ереван вошел в состав Российской империи. Шопен пишет, что город состоял из трех основных частей. Одна из этих частей – Конд, вот существующий поныне Конд. Другая называлась Шахар, это нынешний центр Еревана. И, значит, третье название – Дамирбулах, которое в переводе с тюркского означает «железный колодец», то есть там была такая железистая вода. В Ереване этот район также называли Шилачи, что означало «квартал красильщиков», которые красили, ну, все что угодно, да, но главным образом пряжу для ковров в красный цвет, потому что Шила – это красный. Вот такие три части, и Шахар, старый город, собственно, центр Еревана, утопал в садах. Шопен писал, что 99% этого города покрыто садами. И, кстати, он очень красиво описывал эти сады. Улицы были кривыми, косыми, очень узкими, так что вот, сидя на ослике, можно было бы проехать. Двум осликам уже разойтись было бы сложно. И посередине этих улиц протекал арык, вода которой, собственно, и орошались вот эти сады, занимавшие большую часть территории Еревана. Обычный персидский маленький городок. для того, чтобы европеизировать его, для того, чтобы сделать его более современным и, между прочим, для империи более пригодным, я имею в виду Российскую империю, был принят генеральный план развития Еревана. И был он принят, по некоторым сведениям, в 1837 году, то есть уже довольно вскоре после завоевания Еревана. Но вот я могу точно, стопроцентно говорить о генплане 1956 года. Сохранился один экземпляр карты с генеральным планом 1856 года довольно плохо, но в нынешнем современном Ереване можно видеть черты, уже заключенные в том плане города, то есть 170 лет тому назад. Во-первых, такой главной выделяющейся чертой или, может быть, куском Еревана был английский парк, и он существует по сей день. Удивительно, что сегодня в этом английском парке находится французское посольство. Англия и Франция – две соперничающие страны. Эти ваши соперничества, они хороши в другом месте. А здесь французское посольство в английском парке. И очень хорошо, кстати, прижилось. В 1880-х годах, недалеко от английского парка, ну, прямо напротив, построили русскую православную церковь. И снесли уже в советское время, когда была борьба с религией, когда вдруг выяснилось, что религия – это опиум для народа, и церкви нужно уничтожать. Заодно снесли и целый ряд армянских церквей в центре Еревана, в том числе церковь Погос Петрос, Павла и Петра, восходящую к V веку. За церковью был разбит второй сад. Он назывался Городской бульвар. В его центре стояла беседка, где собирался духовой оркестр и по вечерам наигрывал всякие легкие мелодии для того, чтобы прогуливающейся публике в парке было веселее. Этот парк тоже существует по сей день. Сейчас он известен тем, что в нем находится 2750 фонтанов, которые были построены там в 1968 году во знаменование 2750-летия Эребуни, то есть вот той самой крепости, основание которой положило начало Еревану. В начале второй половины XIX века в Ереване появились 34 прямых улицы, которые составляли сетку, и это уже был вполне европейский городок. Улицы приобретали регулярность, терялась неизбежная совершенно грязь, связанная с узкими переулочками и арыками, которые текли посредине. Улицы, конечно, главным образом не были мощеными, это пришло позднее, но вот уже можно было тогда видеть улицу Астафьевскую, сейчас она называется улицей Абовиана, которая была протяжением больше 2 верст, а к началу XX века ее протяженность даже достигла 4 верст. Почти параллельно с ней шла улица Тергукасовская, которая сейчас называется именем поэта-народника Михаила Нолбандяна. Появились учебные заведения, мужская гимназия, женская гимназия. Появились частные дома, владельцы которых были врачами, и они устраивали прямо у себя в доме и небольшие больнички. В начале XX века, благодаря пожертвованиям, была построена первая городская больница. Мы постепенно подошли к рубежу XIX и XX веков. Мы увидели, каким был примерно Ереван к тому времени, но я думаю, интересно также посмотреть, чем жил Кавказ в это время. К началу XX века Баку был городом, где делали деньги. В Баку деньги в буквальном смысле этого слова фонтанами били из-под земли. Это была нефть. Нефть добывали там, например, братья Нобель. Один из этих братьев – Альфред, создатель динамита и основатель Нобелевской премии. Там делали деньги. Часть этих денег тратили в Тифлисе. Было очень удобно. По железной дороге ты вечером садился на поезд в Баку, утром ты просыпался в Тбилиси, пульмановские вагоны, мягкая езда, услужливые проводники, в общем, все нормально. И в Тбилиси приезжали тратить деньги. Дело в том, что город был уже готов к тому, чтобы там тратили деньги. Баку считался промышленным городом, городом, который был весь в черной нефти. А вот Тифлис, Там можно было строить доходные дома, там были театры, там были всевозможные развлечения. Конечно, самые богатые люди все равно свои деньги тратили в Петербурге, Москве, Вене или Париже, но Тифлис был очень удобным местом. Ереван на этом фоне был очень небогатым городом, денег там было немного, прожигать время туда не приезжали, и жил этот город главным образом переработкой сельскохозяйственной продукции. Самым знаменитым заводом по переработке этой продукции стал коньячный завод «Арарат», коньяк, производство которого очень высоко ценится сейчас в Армении и России уж точно. В других странах он называется бренди. Потом, спустя 5 лет буквально, в Ереване появился второй коньячный завод, потом третий, четвертый, пятый. Словом, вот переработка сельскохозяйственной продукции в алкоголь процветала. Делали не только коньяк, но и все известные алкогольные напитки. Самые разнообразные вина, водку, спирт, а также дошаб. Это концентрированный виноградный сок, имеющий лечебные свойства. Его часто здесь пьют при простудах, а моя бабушка также пыталась натирать мне грудь этим сладким виноградным соком. Я очень этого не любил, потому что он был липкий. Ну и, конечно, были в Ереване пивоварни, и был завод безалкогольных напитков под названием «Ласто». Он принадлежал Хачатуру Геланянцу, и говорят, что лимонады завода «Ласто» могли соперничать, и соперничали реально, со знаменитыми тбилисскими водами «Лагидзе», и что Геланянц даже открыл филиал своего магазина в самом Тифлисе напротив вод «Лагидзе». В Ереване строились водопровод «Конка». Конка имела 2 линии. Одна из линий шла от центрального рынка, который назывался Гантар, по улице Астафьевской. Вот так вот, по всей протяженности улицы Астафьевской, 4 версты в одну сторону. Потом доезжала вагон до конца. Коней перепрягали в другую сторону вагона, потому что не было там поворотного круга. И, значит, кони эту конку везли обратно. И вторая линия шла от этого же рынка в сторону железнодорожного вокзала. Провели телефон, уже была телефонная сеть, можно было снять трубку, вызвать барышню и сказать: «Барышня, соедините меня с номером 84». И построили ГЭС, гидроэлектростанцию, первую гидроэлектростанцию в Ереване. До этого электричество добывали на реке Роздан при помощи таких маленьких турбин, которые работали как мельницы. Была выписана большая турбина из Швейцарии. Когда ее привезли, оказалось, что она настолько велика, что нужно было сначала установить турбину на воде, а потом над ней построить дом. Сама эта турбина в дом отдельно не влезала. И таким образом к 20 веку Ереван подошел как небольшой провинциальный город со своим производством, со своей экономикой, со своей городской жизнью. Это был настоящий такой вот живущий городок. В следующей лекции о том, как Ереван стал городом одного архитектора и принял сначала репатриантов, а потом выдающихся математиков и физиков.